Он шел и осматривался, пытаясь узнать место, но всхолмленная степь во все стороны лежала однообразная, и чудилось, будто за каждым холмом и есть та самая выжженная солнцем, побитая солончаками земля, на которой должен стоять курган. Несколько раз он отходил от полотна, поднимался на холмы, однако, сколько ни вглядывался вдаль, не узнавал степи. Не теряя из виду дороги, он шел по высоким местам, и округа открывалась во все стороны на многие версты. От земли исходили покой и безмолвие. Последнее ощущение опасности исчезло совсем, когда он перевалил седловину и стал подниматься на холм, вершина которого уже была подсвечена восходящим солнцем. То было самым высоким местом в округе. И уж оттуда-то наверняка можно рассмотреть всю окрестную степь. И если он прыгнул вовремя, если не запоздал поезд, то должна показаться Уфа. Он шагал, не скрываясь. Молодая трава мягко стелясь под ступнями, еще не колола ног. И земля еще не была иссушена ветрами и выжжена солнцем до шершавой коростности. Он заметил лист подорожника, маленький, невызревший, бог весть, как занесенный сюда, присел и сорвал его. Наверное, тут была когда-то дорога или тропка, и вот она давно исчезла, стерлась с земли, а подорожник все еще растет по привычке. Андрей приспустил с плеча френч и приложил лист к пулевому следу. Кровь уже запеклась, и нательная рубаха коробила, стерла и тревожила ранку. Управившись с нею, он вымыл росой руки, протер влажными ладонями лицо и вдруг увидел на вершине холма отчетливую человеческую фигуру. Освещенный солнцем человек стоял в полный рост по пояс в траве и словно поджидал его. «Бутенин!» — промелькнуло в сознании. «Обошел!» Андрей быстро двинулся вверх прямо на него. «Стреляй!» — крикнул он и погрозил кулаком. «Но пока я в степь не скажу, пока курган не найду, живым не возьмешь! Я же тебя добром просил!» Он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Еще мгновение назад он ясно видел Бутенина. Но сейчас на вершине холма в полусотни сажен стоял каменный истукан. Вконец обескураженный, Андрей взбежал на холм и остановился у подножия полузанесенного землей грубо вытесанного изваяния. Камень выветрился, стал рябой и черный от времени. На груди и плоском лице идола Андрей заметил довольно свежие пулевые царапины и еще какие-то следы, словно его кто-то методично и долго клевал кайлом или ломом. Трава у подножия росла густо, темнее и выше других трав. И казалось, будто изваяние плетено пихтовым венком, а чуть поодаль густо рос и уже набирал цвет подорожник. Андрей потрогал шершавый камень. Что было здесь? Капище? Древняя могила? Впереди за утренней дымкой он увидел белесое пятно города на вершине высокого материкового берега — Уфа. Помнится, когда он со своим полком пытался прорваться за железную дорогу и мыкался по степи в поисках бреши, Уфа все время была как на ладони, и, куда ни пойди, бессменно торчала на горизонте дымным серым пятном. Значит, то место будет левее, к югу, и недалеко должен быть полустанок, куда оставшихся в живых привезли вместе с мертвыми белочехами. На склоне соседнего холма он заметил строчку железнодорожной насыпи и несколько темных крыш среди молодой зелени. Да, все на месте, и ничего не изменилось за 2 года. И, судя по каменному идолу, вряд ли что изменится даже за 2000 лет. Он успел сделать вниз несколько шагов, как услышал хрипловатый, задыхающийся от бега голос Бутенина. «Березин, стой! Стреляю!» Андрей вздрогнул, но не оглянулся, прибавив ходу. «Пусть стреляет в спину, если поднимется рука». «Стой, говорю!» — вновь прикрикнул Бутенин, и тяжелый топот навис, казалось, над самыми плечами. «Я шутки пошутил!»